Если усовершенствовать ее, то человек с проклятой печатью сможет использовать природную энергию. Хоть и не каждый сможет к ней приспособиться, но явно больше людей, чем способных овладеть синдзюцу. Орочимару действительно был гением. Хоть у него и нет способности к синдзюцу, но он смог придумать поразительную технику. Какаши же знал, что после того, как Орочимару встретил Джуга, он смог завершить эту печать. Проклятая печать могла увеличить силу пользователя в геометрической прогрессии. Какаши бы с радостью принял ее, если бы у нее не было никаких побочных эффектов. Например то, что проклятая печать вписывается в тело пользователя, чтобы он потом мог стать сосудом для души Орочимару. Подобная перспектива не может радовать. Сейчас Какаши тренировался в синдзюцу не только чтобы снять эту печать, но и для, чтобы овладеть принципами ее действия. Все-таки проклятая печать во многом была похожа на фуиндзюцу. Возможно, она сможет стать местом для хранения синдзюцу чакры. Тогда она будет похожа на печать Инцунади. Разница будет только в том, что вместо обычной чакры там будет храниться синдзюцу чакра. Если Какаши удастся разгадать все тайны проклятой печати, он сможет усовершенствовать ее для себя. Условия для активации режима отшельника очень неудобны, ведь нужно было неподвижно накапливать некоторое время природную энергию. И это большой недостаток. Если Какаши будет хранить синдзюцу чакры в проклятой печати, то он сможет мгновенно входить в режим отшельника. Ему было бы неудобно всякий раз создавать теневого клона для поглощения природной энергии. Тем более это нельзя было бы делать на большом расстоянии, ведь если клон рассеется слишком далеко, то чакра может и не попасть в оригинальное тело. Именно поэтому Наруто нужно было призывать клона с горы Мьёбаку, прежде чем рассеять его в битве с Пейном. Но если использовать проклятую печать, то этот недостаток будет полностью устранен. Правда, легко это было в теории, но вот на практике. Сейчас Какаши был слишком далек от того, чтобы в совершенстве овладеть синдзюцу. Природная энергия кружилась вокруг проклятой печати, но не могла проникнуть в нее. Это происходило потому, что природная энергия была рассеяна и хаотична, из-за того, что Какаши пока не мог контролировать ее, в отличие от природной энергии внутри проклятой печати. Сейчас обе эти природные энергии боролись друг с другом, но проклятая печать побеждала. Хоть метод запечатывания зла и сдерживал ее, но он не мог помочь природной энергии одержать верх. Серебристо-белая бровь Какаши дернулась от усилившегося жара в шее. «Какаши-тян, ты все еще не овладел синдзюцу. Не пытайся сейчас ничего сделать с проклятой печатью. Пока что у тебя ничего не получится», — сказал Фукасаку, заметив действия Какаши. Хоть у Орочимару не было таланта в синдзюцу, но он был мастер в исследованиях и экспериментах. Это проклятая печать — шедевр Орочимару. Так что Какаши, начавший изучать синдзюцу только сегодня, ничего бы не смог с ней сделать. Если бы Фукасаку его не остановил, он мог бы только пострадать. Какаши, послушав Фукасаку, перестал перемещать природную энергию к проклятой печати и направился ее внутрь своего тела, чтобы слить со своей чакрой. Пам! Снова был получен удар палкой, изгнавший природную энергию из его тела. «Какаши-тян, у тебя уже есть прогресс. Оставь пока что проклятую печать и просто продолжай усердно тренироваться». Какаши согласно кивнул. Попробовав сейчас, он понял, что не сможет сейчас снять проклятую печать со своего тела. Впрочем, неудивительно, ведь именно это ожидалось от шедевра Орочимару. 131. Первый шаг завершен. Под коричневым водопадом, скрустив ноги, сидел Какаши. Он контролировал слияние своей чакры с синдзюцу чакрой в своем теле. «Какаши-тян, Таутян, идите обедать», — внезапно позвала Шима. От этого Какаши слегка вздрогнул, после чего его голова стала превращаться в жабью. Увидев это, Фукасаку, немедля, нанес очередной удар палкой. «Какаши-тян, давай пока остановимся на этом. Пойдем пообедаем». «Хорошо». Какаши взял свою кофту и снова надел ее. Внутри дома Шима и Фукасаку. Какаши сидел за столом и смотрел на тарелку, полную разных насекомых. Хоть он и пытался сдержать отвращение, но оно все равно проглядывалось на его лице. Может быть, жабы и любили есть такую еду, но он был человеком, который не мог этим питаться. «Какаши-тян, ты почему не ешь? Стрепня котян очень хороша. Попробуй вот этого жука», — сказал Фукасаку, с удовольствием кушая большого червя. Видя это, аппетит Какаши абсолютно пропал, сменившись небольшим приступом тошноты. «Какаши-тян, что-то не так? Почему ты ничего не ешь?» — обеспокоенно спросила Шима. «Шима-сан, к сожалению, я не могу есть жуков. Поэтому я заранее приготовил для себя сухпайок. Какаши, знающий об особенностях местной кухни, заранее приготовил для себя что-то съедобное. Ты уверен, Какаши? Ты пожалеешь, если не попробуешь этот деликатес, сказал Фукасаку. Услышав это, Какаши слегка усмехнулся про себя. Скорее всего, он бы сожалел, если бы съел что-то из того, что было на столе. После обеда Какаши и Фукасаку снова стали тренироваться. Уже поздней ночью Какаши сидел на большом растении, смотря в небо. Сейчас он не смог бы продолжить тренироваться, так как Фукасаку спал, и никто не мог бы выбить из него природную энергию. Сейчас у Какаши было свободное время. Он смотрел на яркую луну, ощущая себя немного взволнованным. Через несколько дней будет 15 сентября и его 18-й день рождения. Время летело незаметно, ведь он прожил в этом мире уже практически 4 года. Благодаря сохранившимся памяти, эмоциям и талантам, он смог достичь таких невероятных результатов за эти 4 года. По крайней мере, теперь он был сильнее оригинала. Кендзюцу, техники молнии, шаринган и теперь синдзюцу. Это был путь, который полностью отличался от оригинального. Но даже так, он все равно не чувствовал спокойствия. Наоборот, ему казалось, что он не успевает. До начала всех событий осталось не так уж и много времени. Иногда, в такие ночи, он думал о том, почему оказался в этом мире, зачем он здесь возродился. Но сколько бы он ни размышлял об этих целях и причинах, никак не мог найти ответ. Все его усердные тренировки были только потому, что он боялся будущего. Даже если оригинальный Какаши смог дожить до конца истории, это не было гарантией, что и он сможет. Может, он и был наполовину оригиналом, но все-таки являлся другим человеком. Поэтому только получение силы успокаивало его сердце, принося уверенность в этом хаотичном мире. Этот мир был слишком опасен. Вместо того, чтобы довериться истории, которую он знал, лучше было стать сильнее. Синдзюцу было одним из важнейших пунктов его плана по получению силы, поэтому он никак не мог провалить это обучение. Спустя этот день, Какаши понял, что он никак не может сравниться в этом с Наруто, но он точно был лучше Минато и Джирай. Поэтому он был уверен, что даже если это займет много времени, он сможет использовать идеальный режим отшельника. Почувствовав сегодня природную энергию, Какаши стало любопытно, что случится, если объединить синдзюцу трех святых земель. Сейчас он изучает синдзюцу горы Мьёбаку, синдзюцу пещеры Рьючи он сможет изучить при помощи проклятой печати и чакры змеи, которую он обнаружил в бывшем убежище Орочимару. Пока что Какаши не знал только об одном синдзюцу леса Шиккоцу. Единственная зацепка — это Цунаде, которая сейчас единственный человек, заключивший контракт с лесом Шиккоцу. Но он не знал, где она сейчас находится. Поэтому Какаши решил пока отложить вопрос с синдзюцу леса Шиккоцу. Спустя месяц, Какаши открыл свой правый глаз, вокруг которого были неяркие оранжевые тени. Сам же глаз приобрел желтый жабий зрачок. Это был не идеальный режим отшельника, как у Наруто, но довольно близкий к нему. Первый шаг обучения режиму отшельника был завершен. Молодец, Какаши-тян, ты завершил первый шаг обучения при помощи масла всего за месяц. Смотря на твой нынешний вид, думаю, твой режим отшельника будет совершеннее, чем у Минато-тина и Джирай-тина, удивленно сказал Фукасаку. Он не думал, что Какаши справится с первым шагом всего за месяц. Я все еще недостаточно хорош. Я чувствую, что природная энергия в моем теле не полностью мной контролируется. Мне нужно еще больше работать, чтобы достичь идеального результата. Хоть он и смог достичь необходимого баланса, но Какаши чувствовал, что природная энергия все еще слишком хаотична и мала для идеального режима отшельника. Просто его чакры было пока что недостаточно для этого. Он не такой же, как Наруто, у которого были просто чудовищные запасы чакры, поэтому он не мог сейчас преодолеть нынешний уровень. Ему нужно было увеличить свой запас чакры, иначе он никогда не достигнет идеального режима отшельника. То, чего ты достиг, уже хорошо, Какаши. Следующий шаг обучения – это поглощение природной энергии без использования масла. В конце концов, ты не сможешь им пользоваться за пределами горы Мьёбаку, сказал Фукасаку. Я понял, но прежде чем мы начнем, мне нужно вернуться в Конаху, сказал Какаши, поспешно хватая свою кофту и надевая ее. Какаши-тян, зачем тебе понадобилось вернуться в Конаху? Разве ты не завершил все свои дела до того, как прибыл сюда, с сомнением спросил Фукасаку. Есть кое-что, что мне нужно сделать в Конахе. Но уверяю вас, я вернусь через день. Что ж, раз уж ты настаиваешь, «Не буду тебя задерживать», — решил отступить Фукасаку, видя настойчивость Какаши. Тренировка синдзюцу заняла много времени, поэтому он подумал, что Какаши будет неплохо заняться чем-нибудь другим. Возможно, вернувшись в Коноху, он сможет отдохнуть. «Большое вам спасибо», — Фукасаку сама сказал Какаши, после чего использовал технику летающего бога грома, чтобы вернуться в свою комнату. «Ах, тут все так знакомо». Какаши подошел к календарю и оторвал все прошедшие дни. Затем он развернулся и ушел из дома. На календаре виднелась сегодняшняя дата 10 октября. Примечание к части. Папочка Какаши никогда не пропустит день рождения своего ребенка. 132. Ирука. Мемориальный камень Конохи. Перед монументом тихо стояла фигура с серебристо-белыми волосами. Минато-сенсей, Кушинанэ-чан, в мгновение ока прошли эти 4 года. Наруто сегодня исполнилось 4. Он очень сильный, но порой очень непослушный. Он просто копия Кушинанэ-чан. Простите, что не могу заботиться о нем все свое время. Боюсь, приближающееся будущее слишком сильно давит на меня. Мне нужно успеть сделать много вещей. Но я передал Наруто ваши слова и пожелания. Он усердно работает, чтобы стать сильным. Минато-сенсей, есть кое-что, о чем я вам никогда не рассказывал раньше. На самом деле Обито не умер, но сейчас он блуждает во тьме. Обещаю, однажды я верну его, и это будет моим извинением перед вами. Минато-сенсей, Кушинанэ-чан, не переживайте, я позабочусь о деревне, правда, не смогу этого делать в ближайшее время, но обещаю, что исполню вашу последнюю волю. Сенсей, я изучил первую стадию вашей техники летающего бога грома. Конечно, мне еще далеко до вашего мастерства. Несколько недель назад я сразился с Яндэмирой Каге. Я рад, что не опозорил вас и вашу технику. Недавно я начал изучать синдзюцу. Надеюсь, настанет день, когда я буду сражаться бок о бок с вами. Сегодня у Наруто день рождения. Я знаю, что вы сожалеете, что не можете быть рядом с ним, но я помогу вам уменьшить все эти сожаления. Рин, Обито пошел по неправильному пути, но я верну его. Обещаю тебе, отец, я продолжаю оттачивать технику меча клана Хатаки. Может, я не так хорош в ней, как ты, но я не дам наследию нашего клана просто исчезнуть. А еще, насчет мамы, однажды я сам найду ответы на все свои вопросы о ней. Множество эмоций разрывали сердце Какаши, пока он смотрел на мемориальный камень. Хоть нынешний Какаши никогда не видел этих людей, но у него были все воспоминания и эмоции оригинального. Он протянул руку и осторожно коснулся имен на этом камне. Намика Дзимината, Узумаки Кушина, Нахарарин, Учиха Обито и Хатаки Сакума. Одно знакомое имя следовало за другим. Когда-то это были самые важные в жизни Какаши люди, но теперь они были мертвы. Обито больше не являлся самим собой. Хоть Какаши и выглядел спокойно, но этого нельзя было сказать о его сердце. Этот мир действительно жесток. Жесток по отношению к нему. Пока Какаши размышлял об этом, к мемориальному камню подошел подросток с букетом белых цветов в руках. Повязка Конохи была завязана у него на лбу, а через переносицу в сторону щеки шел шрам от пореза. Но, несмотря на это, он выглядел очень добрым. Увидев перед мемориальным камнем неизвестную фигуру, он на мгновение замер в неуверенности, но потом решил подойти к незнакомцу. «Здравствуйте, вы пришли, чтобы возложить цветы умершим?» Какаши повернул голову и посмотрел на мальчика с букетом белых цветов. «Это у меня Ирука». «Да, ты тоже?» «Да, здесь покоятся мои родители», — сказал Ирука, положив цветы к памятнику. Какаши продолжил молча стоять. Сейчас Ируке было 14 лет. Он все еще генин. Возможно, у Ируки и не было таланта быть шиноби, зато его доброта сделала из него идеального учителя. К несчастью, сейчас Ирука все еще не обладал всеми необходимыми навыками, чтобы быть учителем. Если память Какаши ему не изменяла, Ирука станет чунином через 2 года, а затем он начнет преподавать в Академии Конохи. Под его попечительством окажутся 9 героев из знаменитых 12. Он действительно может считаться великим учителем, так как вырастил практически всю будущую опору Конохи. После того, как Ирука положил цветы, он украдкой посмотрел на Какаши. «Почему этот человек мне кажется знакомым? Серебристо-белые волосы, один глаз. Разве это не он герой Конохи из слухов? Хатаки Какаши». «Простите, вы Хатаки Какаши Сенпай?» — спросил Ирука. На мгновение Какаши сильно удивился, так как не ожидал, что Ирука узнает его. Но затем он вспомнил, что его внешность слишком уж узнаваема. А сейчас, когда по Конохе ходит куча слухов о нем, его может узнать кто угодно. «Да, это я». Услышав это, Ирука низко поклонился Какаши. «Какаши-сэмпай, большое вам спасибо за то, что сохранили мир в Конохе. Конохе является моим домом, так что это естественно защищать ее». Ирука с восхищением посмотрел на Какаши. «Все-таки такие благородные личности, защищающие свою деревню, всегда были людьми, которых любили в Конохе. Какаши-сэмпай, здесь покоится кто-то важный для вас?» «Да, все они очень важные для меня люди», — сказал Какаши и посмотрел на мрачное небо. «Погода сегодня была не очень хорошей. Какаши-сэмпай, не могли бы вы ответить на один мой вопрос? Почему люди жертвуют собой ради других?» — внезапно спросил Ирука. «Родители Ируки погибли во время нападения Девятихвостого. Они защищали своего сына и других жителей деревни. Какаши тоже поставил свою жизнь на кон ради деревни, когда вышел биться против Яндемира и Каге. По крайней мере, Ирука считал, что они действовали похоже. Но разница была в том, что родители Ируки погибли, а Какаши выжил. Поэтому он думал, что сможет получить ответ от человека, что сделал тот же выбор, что и его родители». Какаши внимательно посмотрел на подростка перед ним. Этот мальчик был еще очень молод, поэтому не мог понять многих вещей в этом мире. Не было ничего необычного в том, что он задается такими вопросами. В оригинальной истории Ирука, как и все жители деревни, игнорировал Наруто даже, когда стал его учителем. Только после разговора с Сандэми, он осознает свою ошибку и признает Наруто. Благодаря этому, Ирука стал самым важным человеком в жизни Наруто. Когда человек умирает, его прошлое и настоящее исчезают вместе с ним. Люди — хрупкие существа, поэтому многие из них гибнут на войне или на миссии. Но у всех этих людей были мечты и важные их сердцу вещи. Например, родители, братья, сестры, друзья, возлюбленные или жители их любимой деревни. Люди помогают и заботятся друг о друге, заводят связи с важными для себя людьми. Со временем эта связь становится все крепче и крепче. Нет особой причины для того, чтобы пожертвовать собой, просто у каждого человека есть то, что он ценит больше своей жизни. Куда страшнее смерти — потерять дорогого тебе человека, поэтому люди будут защищать их любой ценой. Твоя жизнь только началась. Уверен, однажды ты поймешь, почему твои родители сделали этот выбор, — сказал Какаши и ушел. Ирука остался размышлять в одиночестве перед мемориальным камнем. После некоторого времени он посмотрел на два имени на камне и прошептал: «Мама, папа, вы тоже так думали?» 133. Подарок. Седьмое тренировочное поле. Наруто и Карин сейчас продолжали упорно тренироваться. Независимо от того, какими шиноби они станут в будущем, им было важно увеличить свою физическую силу и выносливость. Ведь чакра — не что иное, как синтез физической энергии и духовной энергии. После нескольких столкновений их кулаков, Наруто и Карин отступили друг от друга на пару метров. «Карин, с каждым днем ты становишься все сильнее и сильнее. Еще бы, если ты не будешь стараться, Наруто, скоро я тебя обгоню», — высокомерно сказала Карин. «Не бывать этому», — громко прокричал Наруто. Хоть у Карины наблюдался значительный прогресс, но и он становился лучше с каждым днем. «Ох, вы двое как всегда полны энергии», — сказал внезапно появившийся Какаши. «Широ-ничан, Какаши-ничан», — тут же радостно закричали Наруто и Карин. Они не видели его целый месяц и очень соскучились. «Еще так рано, а вы уже тренируетесь. Похоже, вы усердно работаете над собой». «Конечно, Широ-ничан, когда ты вернулся? Ты выполнял миссию?» «Я ненадолго вернулся, потому что сегодня особенный день». «Особенный день?» — спросили Наруто и Карин, не понимая, о чем говорит Какаши. «Наруто, сегодня твой четвертый день рождения». «А-а-а, мой день рождения?» Наруто выглядел так, будто не мог поверить в эти слова. «Неужели сегодня мой день рождения?» С самого рождения и до сегодняшнего дня Наруто не знал, когда его день рождения, ведь его никогда никто не поздравлял. Хоть Сандэми и был тем, кто иногда навещать его, но он никогда не говорил ему об этом. Какаши улыбнулся, отчего его глаз стал серповидным. «Да, сегодня твой день рождения, поэтому я вернулся, чтобы отпраздновать его вместе с тобой. Я даже приготовил для тебя подарок», — сказал Какаши и достал из своей сумки трехконечный кунай. «Наруто, это особый кунай, который изготавливается на заказ. В Конохе только у меня есть такие. Он немного тяжелее обычного, но после некоторой практики ты сможешь легко его использовать. Попробуй». Наруто осторожно взял трехконечный кунай и сразу же почувствовал, что он куда тяжелее обычного. Эта куна имел три острых лезвия по сравнению с теми, какими он пользовался до этого. Наруто крепче взял кунай и взмахнул им пару раз. Удивительно, но он чувствовал себя очень комфортно с ним в руке. «Спасибо тебе, Широни-чан», радостно сказал Наруто. Это был первый раз в его жизни, когда Наруто получил подарок на день рождения. Карин, стоящая сбоку, смотрела на него немного завистливым взглядом. «Прошлый свой день рождения я отмечала вместе с мамой, но теперь моей мамы нет», — подумала Карин с мрачным выражением лица. Какаши посмотрел на Карин и подумал, что она расстроилась из-за того, что не получила никакого подарка. «Карин, в последний твой день рождения мы еще не были знакомы, поэтому я дам тебе твой подарок сейчас», — сказал Какаши, доставая из своей сумки очки в коричневой оправе. «Карин, думаю, тебе пригодятся эти новые очки». Глаза Карин загорелись, когда она их увидела. Она быстро сняла свои старые очки и надела новые. На ее лице появилась счастливая улыбка. «Спасибо, Какаши-чан, они очень красивые. Мне ужасно нравится». «Хорошо, что ты довольна», — сказал Какаши, после чего положил свою руку на голову Наруто, а левую на голову Карин. Пока он гладил их по голове, ему показалось, что эти двое чем-то похожи на Минато и Кушину. Их желтые и красные волосы вызывали в нем чувство ностальгии по белым временам. «Наруто, раз уж сегодня твой день рождения, можешь выбрать, что ты хочешь съесть». «Широни-чан, я могу выбрать все, что захочу», — спросил Наруто умоляющим взглядом, смотря на Какаши. «Конечно, что угодно», — сказал Какаши с улыбкой. «Отлично. Широни-чан, я хочу рамен. Супер большая миска рамена и чираку». Какаши ничуть не удивился, ведь предполагал, что так и будет. Карин же наоборот нахмурилась. «Наруто, ты ешь ичираку рамен каждый день, тебе он еще не надоел?» — удрученно спросила она. Карин всегда обедала вместе с Наруто, и он каждый раз приглашал ее в ичираку рамен. Хоть рамен в ичираку и был очень вкусным, но любому он может надоесть, если его употреблять каждый день. К сожалению, Наруто это правило не касалось, у него была просто безумная любовь к этой еде. «Нет, ичираку рамен — лучшая еда в этом мире». Карин закрыла лицо руками. Просто Наруто был настоящим фанатом этого рамена, поэтому он никогда не перестанет его есть. «Ладно, раз уж сегодня у Наруто день рождения, он может есть то, что хочет. Ура! Да здравствует Широни-чан!» — закричал Наруто, подняв руки вверх. Карин же решила смириться с этим решением, раз уж сегодня был праздник Наруто. Какаши привел Наруто и Карин в ичираку рамен, где как раз были Тиучи и Айми. «Здравствуйте, Тиучи-сан, можно нам две миски мисо рамена и супер большую миску мисо рамена для Наруто?» «О, Какаши, давно тебя не видел. Рамен скоро будет готов», — сказал Тиучи, начав варить лапшу. Наруто с нетерпением смотрел на него. У этого парня была пугающая одержимость раменом. «Карин, как тебе Коноха? Ты уже привыкла здесь жить?» «Ну, здесь намного лучше, чем там, где я жила раньше», — сказал Карин, вспоминая Кусагакури. Там ее использовали каждый день как лекарство, постоянно кусая. В Конохе, хоть над ней порой и издевались из-за того, что она дружила с Наруто, но это было куда лучше, чем раньше. «Хорошо, а что насчет твоего обучения медицинскому ниндзюцу?» «Я уже завершила изучение базовых техник, так что могу приступить к следующему уровню», — так быстро удивился Какаши. Хоть базовое медицинское ниндзюцу и было несложным, но было почти невозможно завершить его всего за месяц. У Карин был потрясающий талант в медицинском ниндзюцу. «Карин, позже я отведу тебя в больницу Конохи. Я знаком там с одним человеком, который хорошо владеет медицинским ниндзюцу. Он сможет научить тебя большему». «Спасибо, Какаши-чан». Какаши тепло улыбнулся на эти слова. Вскоре рамен был приготовлен, и Наруто принялся быстро разбираться с ним. После того, как они закончили с едой, они отправились в больницу Конохи, где Какаши доверил обучение Карин своему знакомому медицинскому шиноби. Учитывая нынешний авторитет Какаши, ему было легко это сделать. Затем Наруто и Карин отправились дальше тренироваться на 7-м тренировочном поле, а Какаши нужно было вернуться на гору Мьёбаку. Этот день был лишь одним маленьким эпизодом в жизни Какаши. Теперь ему нужно было приложить все свои силы, чтобы освоить режим отшельника. В это время на базе корня зрел заговор против Какаши. «Данзо-сама, сегодня Хатаки Какаши виделся с Узумаки Наруто и девочкой из клана Узумаки». Данзо медленно открыл свой левый глаз. «Я понял, теперь ты можешь идти». «Есть, Данзо-сама. Хатаки Какаши, мне стоило убить тебя, пока ты еще был мальчишкой. Теперь будет проблематично сделать это без лишней шумихи. Но как бы ты ни был силен, ты слабее белого клыка, а его я смог легко убить», — подумал Данза, прищурив свой глаз. 134. Снятие проклятой печати. Гора Мьёбаку. На конусовидном столбе высотой 100 метров находилась каменная плита, на которой, скрестив ноги, сидел Какаши. Каменная плита лежала на очень маленьком кончике столба. Если бы не абсолютное равновесие и неподвижность Какаши, он бы тут же свалился вниз. Падение с такой высоты было опасным даже для шиноби. Серебристо-белые волосы Какаши, не подвязанные сейчас повязкой Канахи, танцевали на ветру. Он медленно открыл свои глаза. Печать на его левом глазу была сейчас снята. Оранжевые тени появились на обоих веках Какаши. Его правый глаз приобрел желтый жабий зрачок, такой же, как и у Наруто в режиме отшельника. Левый же глаз, из-за конфликта синдзюцу чакры и шарингана, совсем не изменился. Какаши чувствовал, что шаринган и чакра синдзюцу не могут слиться друг с другом. Они взаимоисключали друг друга. Поэтому, несмотря на то, что оранжевые тени появились и на левом глазу, тот остался алым с тремя вращающимися тамаи. Похоже, понадобится время, чтобы шаринган приспособился к синдзюцу чакре, пробормотал Какаши про себя. У него было предчувствие, что когда шаринган сольется с синдзюцу чакрой, он неизбежно изменится. Фукасаку улыбнулся, увидев изменения во внешности Какаши. Не ожидал, что Какаши-тян добьется такого успеха. Его тяжелая работа на протяжении более года принесла свои плоды. Режим отшельника Какаши намного лучше, чем у Минато-тина и Джирай-тина. Даже не знаю, какое лицо будет у Джирай-тина, когда он узнает, что его превзошел ученик его ученика. Должно быть, ему будет очень неловко. Находясь в режиме отшельника, Какаши дотронулся до проклятой печати. «Пришло время снять тебя». Какаши чувствовал, что часть души Орочимару находится в его теле, и ему совсем не нравилось это чувство. Теперь, когда он освоил синдзюцу, он может избавиться от этой бомбы. Какаши не просто изучал синдзюцу все это время, он также изучал при помощи него проклятую печать. Он хорошо разбирался в фуиндзюцу, поэтому ему было более чем достаточно этого года, чтобы полностью разобраться в устройстве этой печати. Грубо говоря, этот вид проклятой печати использовал чакру в особом порядке и с особыми правилами. И фуиндзюцу, и техника летающего бога грома имеют похожий принцип. Самая сложная часть в этой печати – это синдзюцу. Просто у Орочимару не было таланта к синдзюцу, поэтому он решил придумать способ компенсировать это. Но эта печать была неполноценной, поэтому синдзюцу в ней было неконтролируемое. Но наполовину эта печать все еще оставалась шедевром Орочимару. Поэтому Какаши, чье мастерство в синдзюцу теперь чуть хуже, чем будет у Наруто, мог легко разобраться с проклятой печатью. Теперь, после изучения печати, Какаши был уверен, что он способен сделать проклятую печать лучше. Какаши закрыл глаза и направил синдзюцу чакру в проклятую печать. Холодная и мрачная чакра продолжала метаться в проклятой печати, будто чувствуя свой приближающийся конец. Жабы и змеи по своей природе являлись врагами, поэтому синдзюцу горы Мьёбаку и пещеры Рьючи боролись друг с другом. Когда они встретились, произошла бурная реакция, как будто в кипящее масло капнули холодной водой. Синдзюцу чакра вошла в проклятую печать, после чего цвет печати сменился на красный. Когда это произошло, шею Какаши пронзила острая боль. Но Какаши не собирался сейчас сдаваться. Он думал, что сейчас был идеальный момент, чтобы избавиться от проклятой печати. Он сложил ручную печать и продолжил направлять синдзюцу чакру в проклятую печать. Чакра пещеры Рьючи, почувствовав угрозу, попыталась вырваться из печати, но была остановлена методом запечатывания зла. Хоть в проклятой печати и было довольно много синдзюцу чакры пещеры Рьючи, но она явно уступала синдзюцу чакре горы Мьёбаку, которую только что поглотил Какаши. Так как эти две чакры имели одинаковую силу, в нынешней битве победит количество. Конечно, проклятая печать могла поглощать природную энергию, но ей не угнаться за скоростью Какаши. Он заранее подготовился и поглотил достаточно много природной энергии, чтобы не уступить проклятой печати. Сейчас она была подобна легкой добыче перед природной энергией Какаши, которая могла смыть ее, как волна цунами. Учитывая все, это был лишь вопрос времени, когда печать сдастся и исчезнет. Хаэм, неужели Какаши-тян пытается снять проклятую печать? Добьется ли он успеха в этот раз? Пробормотал Фукасаку. За последний год Какаши уже не раз пытался снять проклятую печать, но каждый раз терпел неудачи. Было ли это из-за того, что он еще не до конца освоил синдзюцу, или из-за того, что еще не разобрался в устройстве проклятой печати, Фукасаку не знал. Но сейчас, раз уж Какаши полностью овладел синдзюцу, он чувствовал, что у него должно получиться. Пока Какаши продолжал неподвижно сидеть на каменной доске, проклятая печать становилась все краснее и горячее. Вот значит, в чем заключалась тайна проклятой печати, подумал Какаши, внезапно открыв глаза. Только что, пока два синдзюцу боролись в его теле, он смог полностью разобраться в действии проклятой печати. Теперь все кончено. После этого вся синдзюцу чакра в теле Какаши устремилась в проклятую печать. Красный символ на шее Какаши потускнел и стал черным, постепенно бледнее. Через несколько мгновений проклятая печать исчезла с шеи Какаши. В это время, в стране звука, в холодной и мрачной лаборатории, стоял бледный мужчина. Внезапно на его лице появилось удивленное выражение. «Хаймэм», Какаши смог снять проклятую печать, со странной улыбкой пробормотал Рачимару. Затем он высунул язык и облизнул свои губы. «Какаши, ты все продолжаешь удивлять меня. Год назад ты победил Яндемира и Каге, а теперь освоил синдзюцу. Я не могу дождаться того, что ты еще сделаешь в будущем. Но моя проклятая печать все еще не совершена. Кажется, мне нужно направиться в одно место и найти последний ингредиент», сказал Рачимару, смотря на карту, из которой торчал кунай, указывая на определенное место. Деревня весов. В это время в дверь кто-то постучал. Затем она открылась, и в лабораторию вошел красивый подросток с белыми волосами. Его лицо было слегка женственным, а на лбу виднелись две красные точки. «Вы звали меня, Арачимару сама, Кимимара, мне нужно, чтобы ты отправился в это место и привел ко мне одного человека», сказал Арачимару, указывая на карту. Кимимару молча посмотрел на карту и быстро кивнул. «Есть, Арачимару сама. 135. Серебряная проклятая печать. Гора Мьёбаку, долина каменных столбов». Шея Какаши больше не горела. После снятия проклятой печати он ощутил легкость во всем теле. На его лице появилась улыбка. Проклятая печать была наконец снята. Фукасаку тоже улыбнулся, когда увидел, что черная метка проклятой печати исчезла с шеи Какаши. У Какаши тина получилось. Но Какаши не стал спускаться вниз. Вместо этого он снова стал накапливать природную энергию. «Какаши-тян, что он хочет сделать?» — удивленно пробормотал Фукасаку. Хотя ему и было любопытно, он не стал тревожить Какаши, а просто продолжил жать его внизу. У Какаши должны были быть свои причины для этого. Фукасаку, после того как провел с Какаши больше года, теперь хорошо знал его характер. Хоть он и казался на первый взгляд ленивым, но на самом деле работал куда больше других, проявляя настойчивость во всем, что делал. Также Какаши был очень умным человеком, поэтому Фукасаку не сомневался в нем и не стал мешать ему, хоть и не знал, что он сейчас пытался сделать. Так как для снятия проклятой печати Какаши пришлось потратить практически всю синдзюцу чакру, сейчас ему нужно было восполнить ее. Через несколько минут снова появились оранжевые тени. Как только это произошло, Какаши начал складывать 10 ручных печатей. Для какого ниндзюцу нужны эти печати? «Почему я раньше такого не видел?» — в замешательстве сказал Фукасаку. Но Какаши его сейчас не слышал. После того, как он закончил складывать все ручные печати, вся синдзюцу чакра в его теле внезапно куда-то исчезла. Вся эта чакра стекалась в одно место, на спину Какаши. Затем на спине Какаши, в районе пояса, образовалась метка трех серебряных тамае, такая же, как и проклятая печать. Фукасаку удивленно смотрел на все это. Что произошло? Почему проклятая печать снова появилась на теле Какаши? Может быть, у него на самом деле не получилось снять ее? Нет, нет, хоть рисунок этой печати и такой же, но цвет изменился. Более того, я чувствую, что в этой печати находится синдзюцу чакра горы Мьёбаку. Глаза Фукасаку внезапно расширились, когда ему в голову пришла одна идея. Может быть, эту проклятую печать сделал Какаши-тян? Он скопировал технику Арачимару, удивился Фукасаку. Он не мог поверить, что Какаши сделал это. Какаши медленно открыл свои глаза, в которых сейчас читалась радость от успеха. Эти три серебристо-белые тамаи были разработаны Какаши, взяв за основу проклятую печать Арачимару. Это была его личная проклятая печать. Она могла хранить в себе синдзюцу чакру горы Мьёбаку. Как только нужно было войти в режим отшельника, печать снималась, выпуская всю находящуюся внутри чакру. Этот способ был намного быстрее, чем медленное накопление природной энергии. Вовсе не будет преувеличением сказать, что это мгновенный вход в режим отшельника. Теперь изучение синдзюцу для Какаши подошло к концу. Он развернулся, схватился за каменную плиту и спрыгнул вниз. «Какаши-тян, что это за проклятая печать у тебя на спине?» – спросил Фукасаку, когда Какаши спустился. «Фукасаку-сама, это моя собственная проклятая печать, которую я разработал, взяв за основу печать Рачимару. Хоть его проклятая печать и была опасной, но она имела множество полезных функций. Эта же печать совершенно не опасна, и благодаря ей я теперь смогу мгновенно войти в режим отшельника». «Смотрите», — сказал Какаши и закрыл глаза. Затем на его веках сразу же появились оранжевые тени. Фукасаку шокированно смотрел на эту сцену. Самым большим недостатком режима отшельника было то, что для его активации требовалось слишком много времени. Но Какаши нашел способ избавиться от этой проблемы. Это было очень неожиданно. Может быть, Какаши и не придумал этот способ полностью сам, но он смог взять технику Орочимару и трансформировать ее для себя. Орочимару наверняка потратил много времени на создание проклятой печати, а Какаши так просто взял и скопировал ее. Благодаря тому, что он получил необходимый фундамент, ему было легко создать что-то новое на его основании. Так же было и у Наруто, ведь ему понадобилось всего неделя, чтобы освоить Расинган, который Индай Михакаге разрабатывал 3 года. Дело было не в том, что Наруто талантливее Минато, просто ему нужно было просто изучить уже готовую технику, а Минато создавал ее с нуля. Эти два процесса совершенно разные по количеству затраченных сил. То же самое относилось и к проклятой печати, созданной Какаши. «Какаши-тян, ты настоящий гений, раз смог додуматься до такого. Спасибо за вашу похвалу, Фукасаку-сама, но я просто улучшил уже готовую проклятую печать. Теперь, когда мое обучение закончено, а печать Орочимару снята, мне нужно вернуться в Коноху». «Хорошо, Какаши-тян, только не забывай навещать нас на горе Мьёбаку». «Конечно». После этого Какаши использовал технику летающего бога грома и оказался в своей комнате. На самом деле Какаши не оставался только на горе Мьёбаку весь прошедший год. Хоть Сандэми и отпустил его в отпуск, но он не мог позволить Какаши покинуть деревню на слишком большой срок. Все-таки Какаши не был таким же, как Джирая или Цунади. У него было важное положение в деревне. Благодаря его заслугам, его назначили капитаном Анбу. Это была самая важная должность в Анбу после командира Анбу. По факту он являлся заместителем командира Анбу. Было всего 3 позиции подобной должности. Статус Какаши в Анбу теперь был практически самым высоким. Но в Анбу, несмотря на то, какую должность ты занимаешься, ты был все так же обязан выполнять миссии. Неважно, насколько высоко было положение, все Анбу все равно находились под прямым командованием Хокаге. Поэтому для выполнения важных миссий Сандэми всегда выбирал Какаши. Если бы не это, то Какаши закончил бы свое обучение синдзюцу быстрее. Но он не жаловался, ведь был доволен и нынешней скоростью своего прогресса. Отдохнув 1 ночь, Какаши направился в офис Хокаге. «О, Какаши, ты закончил свою тренировку?» – спросил Сандэми, заметив, что проклятая печать на шее Какаши пропала. «Да, Сандэми-сама, извините за доставленные неприятности». «Ха-ха», – не извинялся. «Раз уж ты вернулся, у меня есть для тебя 1 миссия», – сказал Сандэми, бросая свиток Какаши. Какаши тут же развернул его, чтобы прочитать. Место выполнения миссии: деревня Весов, 136, Джуга. В северной части страны Огня есть маленькая деревня под названием деревня Весов. Население этой деревни насчитывает около 100 жителей. Но у жителей этой деревни была 1 особенность, они могли поглощать природную энергию, без обучения синдзюцу. Хоть это количество природной энергии было мало, но оно могло укрепить их тела, сделав их такими же выносливыми, как шиноби. Здесь родился ребенок с мутацией по имени Джуга. Количество природной энергии, которую он поглощал, было настолько велико, что от этого он впадал в ярость. Его тело покрывалось черными пятнами, после чего он превращался в монстра. Из-за этого все жители деревни боялись Джуга. Хотя по своему характеру Джуга был очень добрым ребенком, но становился крайне жестоким, когда терял контроль над природной энергией, и он не мог это контролировать. Другими словами, у него было раздвоение личности. Поэтому добросердечный Джуга запер себя в пещере. Он считал, что только пока он находится в ней, он никому не причинит вреда. Джуга, одетый в тонкую рваную одежду, сидел в углу пещеры, уткнувшись головой в колени. Эта одинокая фигура не могла не тронуть человеческое сердце. Порой судьба бывает очень несправедлива к некоторым людям. Некоторых спасают от бед, а другим не от кого ждать этой помощи. Если следующий человек, который придет сюда, будет мужчиной, я убью его. Если женщиной, я отпущу ее продолжать боролась себе под нос Джуга. Правая половина его лица была покрыта странными черными линиями, а его правый глаз стал черным с оранжевым значком. За пределами деревни весов, Какаши стоял на возвышенности, где его черную ветровку развивал ветер. Сейчас Какаши выполнял миссию не в качестве Анбу, поэтому ему было не обязательно носить маску. Но его волосы были как обычно подвязаны защитной повязкой Канахи, поэтому любой мог опознать в нем Шиноби Канахи. Все-таки это была самая известная деревня Шиноби на территории страны огня. Деревня весов, монстр пробормотал себе под нос Какаши, вспоминая содержание свитка миссии. Деревня весов постоянно подвергается нападению монстра. Жители деревни просят убить монстра или прогнать его. Интересно, монстр деревни весов это Джуга? Через некоторое время Какаши уже подошел к границе деревни весов. Он решил не тратить время зря, поэтому сразу же отправился в дом старосты. Шиноби сама, вы наконец-то здесь, обрадовался староста. Это был пожилой мужчина, на чьем лице отображалось беспокойство. Здравствуйте, деревенский староста. Где монстр? Спросил Какаши. Монстр находится в пещере на горе. Шиноби сама, будьте осторожны, это монстр очень свирепый, с беспокойством сказал староста. Хорошо, я понял. Спасибо, сказал Какаши и в одиночку отправился на гору. Деревенский староста устало вздохнул. Надеюсь, в этот раз мы решим эту проблему. В это же время к деревне весов прибыл Кимимара. Эй, паренек, не поднимался на эту гору. Там живет монстр, и он очень опасен, сказал фермер, когда увидел, что Кимимара идет к горе. Монстр холодно спросил Кимимара. Да, монстр. Порой он спускается с горы и убивает людей. Если ты пойдешь туда, то умрешь, сказал фермер с нескрываемым ужасом на лице. Чтобы наверняка убедить Кимимара, он указал на разрушенный рядом дом. Это сделал тот монстр. Кимимара безразлично взглянул на этот дом, после чего продолжил свой путь на гору. Эй, это правда, не ходи на гору. Но Кимимара было все равно на слова этого фермера. Ха, почему этот паренек не слушает меня? Без разницы, я просто должен позаботиться о собственной жизни. Этот человек решил оставить Кимимара в покое. Он сделал все, что мог, чтобы остановить его. Если этот мальчик хочет умереть, то пусть идет на эту проклятую гору. Какаши смотрел на пещеру перед собой. Должно быть это здесь. Какаши ощущал в пещере слабый след синдзюцу. После долгого обучения синдзюцу, восприятие Какаши стало куда сильнее, чем раньше, даже если он не вошел в режим отшельника. И сейчас он отчетливо ощущал природную энергию. Недолго думая, Какаши вошел в эту пещеру. Пещера выглядела довольно чистой, хоть и была сырой. Сразу было заметно, что здесь кто-то жил. Пройдя несколько метров, Какаши увидел каменные столбы перед собой. Эти столбы были не слишком толстыми, напоминающими перила, и довольно хрупкими. Казалось, что перед ним возникла каменная тюрьма. За этой решеткой сидел, уткнувшись лицом в колени, рыжеволосый подросток. «Не подходи, если ты подойдешь, я убью тебя», прозвучал низкий безумный голос. Какаши чувствовал, что этот мальчик сейчас постоянно поглощает природную энергию, и эта энергия уже превысила пределы его детского тела. Так это и есть первоисточник будущей проклятой печати Орочимару. Джуга, его скорость поглощения природной энергии очень высока. Как раз в этот момент Джуга внезапно встал. Половина его лица была покрыта черными пятнами. Хи-хи-хи. О, это мужчина. Значит, еще один умрет. Отправляйся в ад, прокричал Джуга резким, мрачным голосом. Его правая рука превратилась в щупальце, после чего он прыгнул в сторону Какаши, разбив каменную решетку. Умри, прокричал Джуга, после чего его рука стала похожа на руку монстра и ударила по Какаши. Хорошая атака. Какаши устало вздохнул, а потом сложил ручные печати. Игла Джиза. Волосы Какаши вытянуты закрыли его тело, став похожими на стальные иголки. Невероятно твердый кулак Джуга ударился об эти иглы, отчего послышался звук бьющегося металла. Аркх, закричал Джуга от того, что его руку пронзили эти стальные иглы. Кровь брызнула из руки, медленно капая на землю. Игла Джиза была как защитным, так и атакующим ниндзюцу. Благодаря воздействию чакры, волосы пользователя становились похожими на крепкие стальные иглы. Сила удара Джуга была столь велика, что неудивительно, что он пронзил себе руку. Кроме того, Джуга сейчас был еще ребенком. Ему около 8 или 9 лет, поэтому его проклятая печать еще не так сильна, как когда он был с Саске. Ах, Проклятие! Еще сильнее закричал он от боли. От этого черные отметины проклятой печати еще сильнее распространились по его телу. 137. Клетка. Из-за эмоционального всплеска от причиненной боли, проклятая печать Бжуга активировалась. Увидев это, Какаши нахмурился. Так не может продолжаться. Я здесь не для того, чтобы убить Бжуга. Если Бжуга сможет контролировать свою проклятую печать, также используя укрепление синдзюцу тела, он станет очень важным активом в будущем. Синдзюцу, фуиндзюцу и тайдзюцу – это то, без чего нельзя будет обойтись в последней битве. Какаши считал, что и Карин, и Бжуга были очень талантливыми детьми, которых стоило хорошо обучить. Даже если они не смогут ему помочь в Четвертой мировой войне шиноби, ему все равно хотелось изменить их тяжелую трагичную судьбу. Поэтому Какаши решил сначала остановить безумство Бжуга, чтобы поговорить с ним. Бжуга был очень добрым ребенком, поэтому Какаши не беспокоился о том, чтобы суметь его убедить последовать за собой. До тех пор, пока он мог сдерживать его безумство, Бжуга не будет возражать, чтобы находиться рядом с ним. Все-таки оставаясь здесь, он уйдет продолжать причинять людям вред, а Бжуга вовсе не хотел этого. Ему просто нужен был человек рядом, способный контролировать его во время безумства. Этот ребенок был слишком одинок. Через некоторое время все тело Бжуга стало напоминать монстра. Он вошел во вторую стадию проклятой печати. Ха-ха-ха, сдохни. Теперь перед Какаши был не мальчик с симпатичным лицом, а отвратительный монстр. Бедный ребенок, подумал Какаши, грустно качая головой, ты родился с силой, которую не можешь контролировать. Поэтому ты потерял себя. Поэтому позволь мне сделать для тебя крепкую клетку. Сила Бжуга теперь выросла в несколько раз, поэтому Какаши мог ощущать поток ветра от взмаха его кулака. Какаши прищурил свой правый глаз и сделал небольшой шаг в сторону, легко уклоняясь от атаки Бжуга. Затем он быстро переместился ему за спину и ударил кулаком между лопаток. «Аркх!» — закричал Бжуга, отлетев от удара в каменную стену. «Бум!» — раздался сильный грохот, после чего в каменной стене появилась дыра в форме человека. Какаши продолжил спокойно стоять на месте, смотря на эту дыру. Через пару секунд Бжуга выбрался из этой дыры. На его теле практически не было ранений. «У тебя сильный удар, но я все еще в порядке». Какаши лишь тяжело вздохнул на это. Бжуга же взревел и снова бросился на него. Он снова попытался ударить Какаши правой рукой. Какаши слегка покачал головой, увидев, что Бжуга снова напал на него. Он решил не терять время даром и сложил ручные печати. Высвобождение земли. Тюрьма каменных столбов. Из-под земли тут же вылетели каменные столбы, прочно сковывая Бжуга. Как бы ни пытался Бжуга вырваться, это было бесполезно. «Эй, отпусти меня, ты чертов урод!» Лицо Бжуга сейчас было полно кровожадности, так как он хотел убить Какаши. Какаши же не сомневался, что будь у Бжуга такая возможность, он бы это сделал. К сожалению, теперь он находился в плену Какаши, а это значило, что ему уже не удастся выбраться. Какаши подошел к Бжуга так, чтобы смотреть ему в лицо. «Бжуга, ты должен уйти отсюда и пойти со мной. Это место не подходит тебе». В это время внешность монстра Бжуга стала исчезать. Он был еще ребенком, поэтому не мог долго сохранять вторую стадию проклятой печати. Сейчас он снова принял свой человеческий облик, при этом выглядя слегка изможденным. Скорее всего, проклятая печать сожрала у него все силы. «Я не могу уйти отсюда, иначе я причиню вред людям», — сказал Бжуга, выглядя очень одиноким. «Бжуга, ты знаешь, что мечи бывают обоюдоострыми. Хоть одна сторона и может ранить человека, но другая способна его защищать. Ты обладаешь очень большой силой, но пока не можешь ее контролировать. Однажды, когда ты научишься делать это, ты станешь очень сильным человеком. Но сейчас я не могу контролировать это, поэтому я не могу покинуть это место, иначе я могу убить кого-нибудь», — сказал Бжуга с выражением боли на лице. «Такой добрый человек, как он, ощущал невероятную боль, когда убивал кого бы то ни было. Тогда позволь мне сделать клетку, чтобы контролировать тебя. Я также помогу тебе научиться контролировать свою силу». «Клетку?» — непонимающе переспросил Бжуга. Какаши лишь слегка улыбнулся и сказал: «Не двигайся». Бжуша не успел ничего ответить, как Какаши уже сложил ручные печати. Затем он ткнул указательным пальцем правой руки в лоб Бжуга. Невероятный жар появился от этого места и распространился по всему телу Бжуга. Ему казалось, что все его тело плавится, а кровь в венах кипит. Вся природная энергия в теле Бжуга была чем-то связана, а затем она устремилась к его спине. Там появился черный символ проклятой печати. Весь жар, который причинять ему боль, исчез, Вместо него возникло горячее ощущение в спине. Тело Джуга обмякло, и он потерял сознание. После этого Какаши убрал каменные столбы, удерживающие тело Джуга. Проклятая печать, что Какаши поставил на Джуга, отличалась от той, что была на его спине, и от печати Орочимару. Ее цель была не в том, чтобы наполнять тело чакрой Синдзюцу, а в том, чтобы стать клеткой Джуга. Ситуация Джуга была противоположна остальным людям. Он слишком быстро поглощал природную энергию, отчего впадал в состояние безумия. Это состояние было похоже на побочный эффект от неправильного обучения Синдзюцу пещеры Рьючи. Поэтому Какаши наложил на него проклятую печать, которая помогала ему сдерживать эту буйную природную энергию. Больше она ничего не делала. Все-таки Джуга сам являлся изначальной проклятой печатью, и Какаши не мог точно сказать, как на него может повлиять что-нибудь другое. До того, как Джуга сможет сам контролировать природную энергию в своем теле, эта проклятая печать будет сдерживать ее, пробормотал себе под нос Какаши, после чего вязал Джуга и отнес его в сторону. Вскоре Джуга начал просыпаться. «Хаэм, ты очнулся, Джуга?» Как только Джуга открыл глаза, он увидел сидящего рядом Какаши, который по-доброму улыбался. «Это вы?» Джуга протянул руку и слегка дотронулся до своего лба, будто он все еще не мог оправиться от того, что недавно произошло. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Какаши. После этих слов Джуга внезапно заметил, что в его теле что-то изменилось. Природная энергия исчезла. Хотя нет, не исчезла, она была запечатана на его спине, что пораженно пробормотал он. Он больше не ощущал в себе те жестокие порывы, которые всегда пугали его. «Это то, что вы называли клеткой?» — спросил Джуга, с благодарностью смотря на Какаши. Какаши еще сильнее улыбнулся и сказал: «С такой клеткой ты ведь теперь можешь уйти отсюда?» В этот момент Джуга наконец ярко улыбнулся и радостно кивнул. «Да, примечание к части. Теперь у папочки Какаши еще один ребенок, пора открывать детский сад», — смеется до слез. 138. Какаши против Кимимора. Как только Кимимора пришел на гору, он заметил одну страну. Здесь было слишком тихо, будто не было никого живого. Но выражение его лица все равно не поменялся от этого, он просто продолжил свой путь. Кимимора повернул голову и увидел одно необычное место. «Хаэм, это и есть та пещера», — подумала он, после чего пошел по направлению к этой пещере. «Какаши Нисан, куда мы идем?» — спросил Джуга, следуя за Какаши. Теперь, когда природная энергия была запечатана, он чувствовал себя очень легко, отчего не мог перестать улыбаться. Хоть сейчас Джугой было около 8 лет, он уже был довольно высок. Его голова доходила до плеча Какаши, поэтому его рост был около 1,6 метра. Возможно, его ускоренный рост был связан с поглощением природной энергии. В деревню Каноха. Она находится в стране огня, и это очень безопасное место. Там у тебя появится много друзей. Есть еще двое ребят, которые, может быть, станут тебе младшим братом и младшей сестрой. Какаши тепло улыбнулся и погладил Джуга по волосам. На мгновение Джуга остолбенел от удивления, но затем на его лице появилась улыбка. «Каноха, жду с нетерпением, чтобы увидеть это место». Но внезапно Какаши нахмурился и быстро встал перед Джуга, будто заслоняя его от опасности. «Эй, ты там, я уже заметил тебя, так что можешь выходить». Хоть Джуга и удивился, но сразу понял, что здесь был кто-то помимо них. Джуга выглянул из-за спины Какаши и увидел, как откуда-то появился ребенок с белыми волосами. Этот странный парень выглядел, как его ровесник. Это был очень красивый мальчик, над бровями которого стояли две красные точки. «Хатаки Какаши, я не ожидал, что ты будешь здесь», — холодно сказал Кимимора, несмотря на напряжение в своем теле. Он все еще не забыл странного юношу, которого когда-то встретил на берегу реки. Он часто слышал о Какаши от Орочимару. Тот восхищался Какаши, и это вызывало чувство ревности у Кимимора. Он всегда ждал шанса доказать, что он намного лучше Какаши. Но он все это время был в Атагакуре, поэтому у него не было возможности встретиться с Какаши. Кимимора не думал, что на первой же за долгое время миссии он встретит этого человека. Удача это или невезение? По крайней мере, Кимимора считал это большой удачей. Хоть он и знал, что Какаши был сильным шиноби, но и себя он считал сильным. Кимимора думал, что в этом мире сильнее его может быть только Орочимару. Какаши же сильно удивился, увидев здесь Кимимора. Он не ожидал так скоро снова увидеть этого мальчика. Кимимора тихо прошептал он: «Хатаки Какаши, отдай мне мальчика позади себя, он нужен Орочимарусами». Какаши слегка усмехнулся. Похоже, Орочимару действительно нацелился на проклятую печать Бжуга. Он хочет усовершенствовать свою проклятую печать. Боюсь, это невозможно. Я уже пообещал Бжуга, что он вернется вместе со мной в Канаху. В таком случае, у меня не остается выбора, сказал Кимимара, вытаскивая из своей руки кость. Какаши невольно дернулся, когда увидел это. Все-таки это выглядит неприятно и болезненно. Кекки Гинка и клана Кагуя был совершенно ненормальным. Должно быть, именно из-за него Кимимара в будущем заболел и умер. Правда, Какаши не знал, проявилась ли уже его болезнь. «Бжуга, стой за мной!» «Какаши Ниисан с беспокойством», — сказал Бжуга. Какаши посмотрел на него с улыбкой, отчего его глаз стал серповидным. «Все в порядке, я скоро закончу». Уверенность Какаши вселился в сердце Бжуга, веру в него, поэтому он послушно стоял позади. Какаши посмотрел на Кимимара и увидел, что все его тело напряжено, будто он собирался напасть в любую секунду. Какаши протянул правую руку, в которой сразу же появился миллениум. Танец камелии. Кимимара ринулся вперед, нанося удары костяным мечом. Какаши спокойно блокировал все его атаки миллениумом. А он довольно силен. Хоть Кимимара и был очень хорош в киндзюцу, но ему было явно далеко до Какаши. Может быть, Какаши и не отдавал техникам меча все свои силы, но они всегда входили в план его тренировки, вместе с тайдзюцу, которые тоже немало увеличивают его силу. Это не говоря о постоянной практике восьми врат. Хоть Какаши еще не открыл седьмые врата, но выносливость и сила его тела уже были на высоком уровне. Кимимара же даже не изменился в лице. Он не ожидал, что такого уровня атака сможет ранить того, кого хвалил Орочимару. Сейчас он просто пытался пощупать силу Какаши. Танец Климатиса. Лоза. Кимимара вытащил свой позвоночник правой рукой и как будто хлыстом связал Какаши. Какаши Ниисан в ужасе закричал Бжуга. Он не мог не заволноваться, когда увидел связанного Какаши. Кимимара же не обрадовался этому, а только насторожился. Ему казалось, что это была слишком легкая победа. Слишком подозрительно легкая. Разве тот, кого ценит Орочимару сама, может быть таким слабым? Какаши с восхищением смотрел на хлыст из позвоночника, которым был связан. Способности Шикацумьяку были потрясающими. Чидори Нагаши. Как только эти слова сорвались с губ Какаши, его тело покрылось голубым светом от молний. Кимимара был шокирован этим внезапным ходом, но он уже не успел отступить. Его тело отлетело в сторону от удара тока. Бжуга молча радовался в стороне. Какаши Ниисан такой сильный. Он единственный, кто может мне помочь. Какаши не стал нападать на ослабшего Кимимара, а продолжил стоять на месте. Он все равно не собирался убивать его. Все-таки это был просто несчастный ребенок. Если бы Орочимару не забрал Кимимара того, то Какаши был не против взять его с собой в Канаху. Но теперь Кимимара был верен Орочимару, поэтому он никогда не предаст его. Орочимару обладал какой-то необычной харизмой, из-за которой многие люди преданно следовали за ним. Кимимара очень хотел быть признанным хоть кем-то, и первый, кто сделал это, был Орочимару. Кимимара быстро поднялся с земли. Благодаря Шикацумьяку у Кимимара была очень крепкая защита, который не мог навредить Чидори Нагаши Какаши. Он серьезно посмотрел на противника перед собой. Возможно, Какаши был сильнейшим человеком, которого он когда-либо встречал, конечно, после Орочимару. Но внезапно в его голове возникла мысль, что Орочимару не сможет победить человека перед ним. Кимимара очень удивился тому, о чем подумал, поэтому тут где выкинул ее из головы. Нет, Орочимару сама сильнее всех, он бы никогда не проиграл таком, как он. 139. Запуганный Кимимара. Кимимара недовольно стиснул зубы. Пронзающие снаряды 10 пальцев. Он протянул вперед свои руки, и из каждого его пальца вылетела каменная пуля. Это была очень быстрая атака. Какаши не стал уклониться от этой атаки, он быстро пошевелил правой рукой, в которой тут же Чидори стало несколькими иглами Синбон. Чидори Синбон. Электрические иглы летели ничуть не медленнее костяных пуль. Две атаки столкнулись в воздухе, после чего костяные пули были уничтожены силой молнии техники Какаши. Чидори Синбон же не прекратили лететь, теперь направляясь к Кимимара. Кимимара шокированно смотрел на это, ведь он впервые подвергся такой контратаке, когда использовал пронзающие снаряды 10 пальцев. Но он не медлил и тут же заблокировал электрический Синбон своим костяным мечом. Все иглы вонзились в этот меч, после чего он разлетелись на множество кусочков. Безнадежно улыбка появилась на лице Кимимара, когда он увидел это. Этот парень слишком силен. Кимимара отлично знал, насколько крепкие его кости. И он не мог поверить, что их так легко разрушил Какаши. Неужели пропасть между нами настолько велика расстроена? Подумал он. Какаши же, напротив, удивлен не был. Даже если Кимимарой называли гением, но он сейчас еще слишком молод, чтобы быть достаточно сильным для равного противостояния ему. Когда Какаши был того же возраста, что и Кимимара сейчас, его сила находилась на уровне Чунина. Кимимара же уже сейчас достаточно силен, чтобы легко победить Бжонина. «Ты хочешь продолжить, Кимимара? Ты и вправду силен, но я не сдамся. Я должен одолеть тебя», ради Орочимару сам и решительно сказал Кимимара. Орочимару был всем для Кимимара, поэтому он был готов отдать жизнь ради выполнения миссии, доверенной ему. «Танец Клематиса!» Цветок закричал Кимимара, после чего появились кости, покрывшие всю правую руку. Эти кости образовались спиралевидное копье на его руке. «Это мои самые крепкие кости. Посмотрим, сможешь ли ты уничтожить их», — холодно сказал Кимимара. Его движения немного замедлились, должно быть из-за того, что эта техника сильно истощала его силы. Какаши устало покачал головой. «Какой настойчивый парень. Люди становятся невероятно сильными, когда у них появляется вера во что-то». А Орочимару был абсолютной верой Кимимара. Этому змею повезло иметь таких подчиненных. Какаши не хотел избегать атаки Кимимара, наполненной такими эмоциями. Он решил встретить ее лицом к лицу. «Давай посмотрим, что сильнее, твои кости или мое ниндзюцу». Затем он сложил несколько ручных печатей. Рэкири. Синие молнии сконденсировались в руке Какаши, выглядя невероятно острыми. С одной стороны танец Клематиса. Цветок, который считается самым сильным копьем, с другой Рэкири, которая считается самым сильным мечом. Сильнейшие, против сильнейшего. Кимимара не испытывал страха даже перед невероятным свечением Рэкири в руке Какаши.